Я закрыла глаза. А толку? Открыла обратно. Борька Липкин с иронической полуулыбкой спустился на площадку. Лохматый, как мочалка, но не сказать, что сонный. Заглянул в мертвые глаза Турченко, в мои полумертвые. Неторопливо исследовал площадку, всюду суя свой нос. Глянул с обрыва. Прищурившись, отыскал глазами зимовья и вроде как прикинул на глаз расстояние. В руках у него ничего не было. «Ты без автомата?» – спросила я. Он кивнул. «Патроны кончились». «Они в сгода где?» Он приподнял левый уголок губ, превращая ироничную полуулыбку в издевательскую насмешку. «Борька, освободи меня!» Я отчаянно дернул рукой, но с прежним успехом. Он мельком глянул на мой браслет, даже не сострил. «Позднее». «Ты давно здесь?» – выдавила я. Он промолчал. Издевательская насмешка сделалась просто иезуитской. «Понимаю», – сказала я. «Ты вышел из зимовья на тропу войны, когда мы переходили от сосны к утесу. Улучил момент. Прокрался вдоль скалы и все слышал. У тебя прекрасный слух». Борька опять не ответил. Он сосредоточенно и планомерно делал свои дела. Ознакомившись с местностью, склонился над телом покойного и методично его обыскал, от брюк до куртки, и с довольным урчанием произвел на свет компактный черный пистолет. «Точно», — догадалась я, — «парни, подстреленные у коптильни, были вооружены до упора». Заодно с гранатами и автоматом Турченко забрал пистолет. Проверив обойму, дослал патрон в патронник. Мои волосы опять зашевелились. Но Борька не стал брать грех на душу. Поставив пистолет на предохранитель, он поочередно разжал коченеющие пальцы на моем запястье, после чего отошел под скалу и сел на камень. Теперь сверху он был невидимым. А я получила степень свободы. Маленькую. «Потолкуем, Дашок». Его глаза загадочно заблестели. «Где невзгода?» – пошла я вопросом на вопрос. «Ты ее убил?» Он загадочно улыбнулся. «Невзгода спит, пушкой не разбудишь. Зачем ее убивать? Я отсоединил магазин от ее автомата. Вернусь, приделаю на свой». Стоит ли говорить, какое впечатление на меня произвело это зловещее «вернусь»? Я подняла голову, распрямила спину. Как будто на меня уже вешали табличку «Она убивала немецких солдат». «Это ты!» – выдохнула я. «Борька! А ведь было мне видение! Чувствовал я подобный финал, чекисты хренов! Вот они, твои бесконечные отлучки из лагеря! В командировочке ездим, Борь! Неплохую крышу ты нашел! А скажи, Рахманов тоже в твою дудку дует?» «Ты его на компромате держишь или как?» «Вот и Боголюбов тебя раскусил. Это ж элементарно. Начальство под водочку встречается. Напьются до кондиции и начинают по секрету всему свету жаловаться друг дружке на своих личных ГБшников». Борька молчал, давая мне выговориться. Наблюдал свысока и покручивал пистолетик на спусковой скобе. «Что он требовал с тебя, Борька?» «Гнусно ругался, обещал развенчать перед строем. А тебе это не кстати было, да? Ты же не знал, кто у нас в группе из конкурирующей фирмы». «Хуже нет, конечно. Он тебя узнает, а ты его нет». «А у Сольцева за что?» «Подожди, не напрягайся. Ты с ним встретился случайно, после того, как мы поругались и разбежались по тайге. Сообразили, что не сахар, вдвоем веселее, а главное – безопаснее. Кто из вас сжег мой спальник? Да тфу на вас! А когда вышли к самолету, он и стал лишней пешкой в игре. Ты же не знал в ту минуту, что грузу ноги приделали? Я права, Борька? Где тебя отморозили? Скажи! Ты же не кажешься последней сволочью!» Он перестал улыбаться. «В некотором роде ты права. Я несовершенен. Еще говорить будешь? А что, насторожилась я, пора бы о деле перетереть. Ты как, подруга? Душа моя сжалась под его взглядом. О каком? О твоем наследии. Да уж, пора бы. Давненько мы что-то родину не защищали. Под утесом вдруг раздался какой-то звук. Вроде камушек упал. Или кто-то подошвой чиркнул. Борька мигом насторожился, вскинул голову. Рукоятка легла в руку, ствол устремился к небу. Мы замерли. Опять что-то чиркнуло на склоне. Он медленно поднялся, подошел к краю утеса. Ступил на край, вытянув шею, посмотрел вниз. Вроде бы взрослый, опытный мужик, отдал себя провести, как последний лох. Одиночный выстрел эхом отразился от скал. Стреляли сверху. Борьку развернуло на 180, пистолет выпал из руки, покатился по площадке. А сам он, смастерив удивленное лицо, рухнул вниз. И пока катился по крутому склону, дважды или трижды глухо вскрикнул.